Новгородский архиепископ Геннадий. Конец XV века представляет перелом в области русской мыслительности, направленной главным образом на религиозные предметы. С одной стороны, здесь являются начало тех споров и толков об обрядах и букве, которые, развившись впоследствии, произвели явление громадной важности. Раскол старообрядчества со всеми его видоизменениями. С другой, в это время ярко выказываются признаки религиозного свободомыслия, стремившегося к отпадению от основных догматов православия. В истории того и другого направления играл важнейшую роль новгородский архиепископ Геннадий, человек стойкого характера и с замечательным образованием по своему времени. К сожалению, многое в жизни и деятельности этого человека нам остается неизвестным. Мы не знаем ни места его рождения, ни его юности. Осталось только известие, что фамильное его прозвище было Гоназов или Гонзов, и что, вступивший в монашество, он был учеником преподобного Савватия Соловецкого, а потом возведен в сан архимандрита Чудовского монастыря в Кремле. В это время он явился участником в споре митрополита Геронтия с великим князем. До сих пор, как мы видели, высшая духовная власть шла рука об руку с высшей мирской властью и содействовала возвышению и усилению последней. При Иване Васильевиче мирская власть достигла своей полной силы. Теперь уже она не нуждалась в опеке со стороны духовной власти в такой степени, как это было прежде. Теперь мирская власть могла не только показать перед духовную властью свою самостоятельность, но и покуситься на господство над нею, когда представится случай. Такая попытка ощутительна в споре между митрополитом Геронтием и Иваном Васильевичем. Геронтий был, как видно, человек, чувствовавший вековую силу своего первосвятительского сана, но Иван Васильевич, как мирской государь, также не расположен был уступать своего права. Прежде всего, у них произошло столкновение в 1478 году по поводу Кирилла Белозерского монастыря. Новопоставленный игумен этого монастыря Нифонт с некоторыми из монастырской братьи тяготился зависимостью от ростовского архиепископа Васиана и просил своего удельного князя Михаила Верейского взять монастырь в свое непосредственное ведение. Митрополит Геронтий по просьбе Верейского князя изъявил на это свое согласие и выразил его в своей грамоте. Но в монастыре были другие старцы, которые вовсе того не хотели и были расположены к ростовскому епископу. Последний обратился к великому князю. Иван Васильевич принял сторону Васиана. Митрополит сначала попытался ослушаться великого князя, но Иван приказал своему подручнику Михаилу Верейскому отдать ему данную митрополитом грамоту и грозил созвать собор духовных для решения дела между митрополитом и епископом. Митрополит испугался, не допустил до созвания собора и уступил во всем великому князю. Иван Васильевич, однако, не простил митрополиту попытки к ослушанию своей воли и в следующем 1479 году нашел повод придраться к нему. Было освящение Успенской соборной церкви. Митрополит ходил вокруг церкви против солнца, от запада к востоку. Тогда великий князь по чьему-то наущению заявил, что следует ходить крестным ходом от востока к западу, как тогда называлось «по солонь», то есть «по солнцу». Таким образом был брошен вопрос, который сильно занял духовенство и некоторых мирян. книжники принялись отыскивать правду по книгам. В это время великий князь призвал участвовать в возникшем споре архимандрита Геннадия, который, как видно, и тогда был уже известен своей ученостью. Ответ, данный им вместе с ростовским епископом Воссианом, хотя как будто и склонялся на сторону митрополита, но был до крайности темен и уклончив. «Солнце праведное, Христос, на ада наступи, и смерть связа, и души освободи, и того ради речи исходит на Пасху, тоже преобразуют на утренние». Видно было, что Геннадий не хотел раздражать ни ту, ни другую из споривших сторон. Быть может, он рассчитывал, что вопрос этот сам собою забудется. Действительно, в продолжении 3 лет спор не возобновлялся, но вот на 1482 году великий князь опять поднял его и требовал, чтобы вперед при освящении церквей митрополит ходил по Солонь. Митрополит упорствовал. Великий князь, желая поставить на своем, не давал ему освящать новопостроенных храмов. Тогда Геронтий оставил в Успенском соборе свой посох, забравший, однако, с собой ризницу, и уехал в Симонов монастырь, думая наказать великого князя тем, что церковь останется без главного правителя. Геронтий говорил, что не вернется на свою кафедру до тех пор, пока сам князь не станет бить ему челом. Все иноки, священники и книжники-миряне стояли за митрополита. Только двое духовных были против всех за великого князя. Ростовский владыка, князь Иоасаф, преемник Воссиана, и наш Геннадий. Видно, они рассчитывали, что если сторона митрополита и возьмет верх, то все-таки они найдут себе сильного покровителя в великом князе на будущее время. Иван Васильевич умел всегда уступать вовремя и на этот раз сообразил, что невозможно идти против всего тогдашнего книжного мира. Сперва послал он своего сына просить митрополита возвратиться. Митрополит отказал. Тогда Иван вынужден был сам ехать к митрополиту, просил его вернуться и предоставлял ему совершать крестные ходы по своей воле. Состязание между духовной и светской властями окончилось таким образом к торжеству первой. Митрополит, однако, озлобился на Геннадия за то, что последний осмелился заявить себя против него. Митрополит искал случая отомстить ему, архимандриту, и нашел предлог в том, что Геннадий, в канун Богоявления, случившийся воскресный день, дозволил своей братии пить богоявленскую воду после трапезы. Митрополит приказал представить Геннадия к себе. Геннадий, опасаясь гнева митрополита, бежал к великому князю. Митрополит сам отправился к великому князю, требовал выдачи архимандрита. Великий князь и на этот раз уступил митрополиту. Геронтий поступил с Геннадием со всей жестокостью, обычную в то время. Чудовского архимандрита заковали и посадили в ледник под палатою. Великий князь заступился за Геннадия настолько, что просил пощадить его и не делать с ним ничего хуже. И митрополит отпустил заключенного, удовольствовавшись тем, что сталось так, как он хотел. С 1485 года открылась новая, более широкая область деятельности для Геннадия. Он получил сан новгородского владыки. Еще в 1482 году, после низложения Феофила, Иван Васильевич хотел поместить на эту кафедру Геннадия, вероятно, полюбивший его за то, что В споре великого князя с митрополитом чудовский архимандрит вразрез со всем духовенством сам друг стоял за мнение великого князя. Но Иван Васильевич действовал и в этом вопросе с обычной постепенностью, не разрушая сразу старых форм, хотя уже решил в своем уме изменить или уничтожить эти формы со временем. В старину новгородские владыки выбирались из трех кандидатов по жребию. Иван Васильевич не доверял более архиепископского сана в Новгороде природному новгородцу и положил посылать туда москвичей, но соблюдал на первый раз форму, обычную издавна при выборе новгородских владык. Имена трех лиц, из которых один должен был получить сан архиепископа, были положены в церкви на престоле. В числе их было имя чудовского архимандрита. Жребий пал не на него. Владыкою новгородским сделался троицкий монах Сергий, бывший прежде протопопом, но через несколько месяцев сошел с ума. После него Геннадий был уже без выбора назначен владыкою 12 декабря 1484 года. С этих пор о жребии при поступлении новгородских владык уже не говорится в летописях. В своей епархии Геннадий встретил церковные толки, подобные тем, какие были в Москве. Здесь умы книжников заняты были спором об Аллилуйе. В Пскове был поднят вопрос, как говорят игуменам Ефросинам, о том, следует ли на всенощной петь «Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже!» или «Аллилуйя, Аллилуйя, слава тебе, Боже!» Принимавшие первый способ трегубили Аллилую, а принимавшие второй – сугубили ее. Сугубившие опирались на то, будто «Аллилуйя» в переводе значит «Слава тебе, Боже». Между тем «Аллилуйя», как известно, означает «Хвалите Господа» и укоряли своих противников, что они, произнося «Аллилуйю» вместо трех раз четыре раза, четверят Троицу и таким образом впадают в ересь. Ожесточение между партиями дошло до того, что трегубившие, составлявшие большинство, запрещали на рынке продавать съестные припасы сугубившим. Книжники или так называемые философы, державшиеся трегубия, толковали, что их противники заимствовали от латин свое сугубие. Спор этот из Пскова перешел и в Новгород. Геннадий принял в нем участие и поручил переводчику Дмитрию Герасимову, ездившему за границу, исследовать, действительно ли в Западной Церкви двоят Аллилую. Но Герасимов привез ему ответ, что по воззрению Западной Церкви все равно, что двоить, что троить Аллилую. Спор этим, конечно, не порешился. Сугубившие со своей стороны обвиняли трегубивших не только в латинстве, но в жидовстве и даже в язычестве. Вопрос об Аллилуйе перешел в грядущие столетия и соединился со многими другими вопросами, составившими в свое время сущность старообрядческого раскола. В православной церкви во все времена господствовала обширная обрядность, сложная символика, поклонение священным предметам и монашеский взгляд на богоугодную нравственность. При невежестве народа это, естественно, давало русской религиозности характер перевеса формы над содержанием, выражения над мыслью. Все это перешло к нам с византийской литературой, но принесло у нас своеобразные плоды. Такие явления, как споры о хождении по Солонь или об Аллилуйе, исключительно принадлежат русской жизни. Но с той же византийской литературой заходили к нам и взгляды совершенно противоположные. Их можно проследить в разных переводных и подражательных сочинениях, доступных в свое время только немногим по причине малограмотности. Взгляды эти клонились обратно к перевесу содержания над формой, ставили внутреннее благочестие выше внешнего, христианскую нравственность выше многомоления и поста, и обличали бесплодность обряда самого по себе неосмысленного. В то время, когда монашествующая набожность боялась дьявола, находились люди, писавшие: «Все в человеке, как доброе, так и злое, от самого человека. А дьявол не может отвлечь человека от добра и привлечь на зло». Тогда как большинство проповедовало, что для спасения души нужно беспрестанно читать молитвы, удручать плоть постом, подвергать себя добровольной нищете и лишениям, раздавались такие смелые речи: «Ты думаешь, что молишься Богу, а на самом деле молишься воздуху. Бог внимает уму, а не словам. Ты думаешь найти себе спасение в том, что не ешь мяса, не моешься и лежишь на голой земле, но ведь и скот не ест мяса и лежит на голой земле без постели». Или: «Какой успех человеку морить себя голодом и не делать добрых дел? Угоднее Богу кормить голодного, чем иссушать свою собственную плоть, оказывать помощь вдовицам, нежели изнурять свои члены, избавлять от томления бедняков, чем томиться самому. Старайся лучше внутренний пост хранить, чем воздерживаться от яств по внешнему образу. Как тело без духа мертво, так и внешнее подвижничество без внутреннего хранения и соблюдения. Лучше съесть кусок сухого мяса, запрещаемого святыми отцами, чем из тщеславия, воздерживаясь от мяса, искать другого рода вкусной пищи». В то время как большинство нравоучителей говорило, что для умилостивления Бога и отпущения грехов надобно строить церкви и давать вклады в монастыри, встречались в книгах суждения о том, что кто даст село монастырю, тот устраивает пагубу душе своей, или что нет пользы созидать неправдою и украшать церкви, и Богу неприятны богатства, жертвуемые в церковь, если они приобретены порабощением сирот и насилием убогих. Что церкви украшать никому не запрещено, но надобно помнить прежде всего, что за утеснение убогих обещана огненная мука. Подрывалась мысль, что монашеский образ жизни особенно угоден Богу. Если бы иноческое жительство действительно было угодно Богу, то сам Христос и божественные апостолы носили бы иноческий образ, но мы видим и Христа, и апостолов Его в мирском, а не в иноческом образе. Даже против раздачи милостыни нищим встречаются резкие обличения: «Ты богач, даешь милостыню убогим, но посмотри, вон рабы твои, которые пасут твоих волов, потравили ниву твоих бедных соседей. Ты мучишь злым томлением и неправедными наказаниями работающих тебе. О безумный! Лучше тебе миловать домочадцев твоих, не творить им насилия и томления, чтобы они не ходили печальны, чем рассыпать милостыню, собранную несправедливым томлением других. Тогда как духовные проповедовали слепую веру к священным книгам, появлялись намеки, которые зароняли подозрения в справедливость того, что вошло целою массою в церковную письменность. О том не ведают и не догадываются, что многие книжники, иноки выписывают места из божественных книг и из житий святых, и вместо них вписывают то, что считают для себя лучшим и полезным, и уверяют других, что это подлинное писание святых. Вопреки общему верованию о силе молитв и заступлении святых перед Богом встречались такие умствования. «Если человек сам не делает добра, то святые хотя бы молились за него, не сделают ему пользы. Сбудется только пословица: один строит, другой разоряет». Все это не заключало в себе в сущности ничего неправославного, но все это показывает, что в самой благочестивой письменности были семена противодействия тому строю понятий о благочестии, который был усвоен веками и принят большинством. Злоупотребления в духовенстве всегда могли обращать эти семена в противодействие самой церкви. Так и сделалось. Нигде это противодействие не могло так легко прорваться, как в Пскове. Псковичи тяготились зависимостью от новгородского владыки по церковному управлению и суду, а между тем отсутствие епархиального начальника давно уже лишало в Пскове область благочестия правильного надзора. В Пскове свободнее, чем когда-нибудь, могло воспитаться противодействие против существующего церковного порядка. Были постоянные причины к этому. С одной стороны, духовенство роптало на вмешательство веча в церковные дела – с другой, новгородский владыка и его софийский двор подавали постоянный повод к жалобам как на свою бездейственность в деле управления и суда, так и на свою жадность в собирании пошлин. Псковская земля в церковном отношении казалась какой-то оброчной статьей новгородского владыки. Духовные, посвящаясь в сан и получая места, платили пошлины. Нередко добрые отношения к чиновникам, владыке, пошлины и подарки пролагали путь к священническому сану удобнее, чем личные достоинства ищущего этого сана. Могло всегда случиться, что бедный человек, достойный быть священником по своим качествам и способностям, не получал места потому только, что не мог заплатить, тогда как другой, имевший состояние, покупал священный сан. Нападки на эти пошлины, упреки, делаемые духовному управлению в том, что оно посвящает священнослужителей за деньги, положили начало ереси, известной под названием «стригольников». Нам неизвестно ни точное время явления этой ереси, ни обстоятельства, служившие ближайшим поводом к ее возникновению. Знаем только, что около 1374 года из Пскова в Новгород бежали от преследования трое главных проповедников этой ереси. Один из них неизвестен по имени, другой был диакон Никита, третий – мирянин по имени Карп. В сочинении конца XV века в «Просветителе» Иосифа Волоцкого Карп назван художеством «стригольник». В современном послании патриарха Константинопольского Антония, акты истории, том 1, страница 9, говорится об этом довольно темно. «Возвещено мне бысть у вас, моему смирению и всему священному сбору, предсидящу о прежеваривших вас ересях, я же суть расколы, за неже сблазнистися во время оннага Карпа, диакона отлученного от службы, стрегольника, и глаголите, недостойны суть презвитеры, по мзде поставляемы, и прочее. Во-первых, неизвестно, говорится ли здесь об одном лице Карпе, который был разом и диаконом, и стрегольником, или же имелось намерение сказать о трех лицах – Карпе, отлученном диаконе и стрегольнике, а если об одном, то в таком случае не значило ли «стрегольник» название той ереси, которой принадлежал Карп, название, уже прежде существовавшее. Что такое «стрегольник», мы не знаем, но ересь эта получила кличку «стрегольников». Трое проповедников нашли себе в Новгороде последователей, но вскоре возмутили против себя народ и были сброшены с моста Волхов в 1375 году. Посеянное ими семя ереси, однако, не пропало бесследно. В продолжении XV века еретики не раз подвергались преследованию в Пскове и Новгороде. Их умерщвляли, запирали в тюрьмы. Другие из них разбегались и разносили с собою свои еретические мнения. Достойно замечания, что православные до того озлобились против них, что митрополит Фотий в 1427 году, хотя и повелевает не есть и не пить с еретиками, но сдерживает фанатизм псковичей и порицает их за то, что они казнили смертью стрегольников. Как всегда бывает, гонимая секта укреплялась и распространялась от гонений. В Новгороде в последних годах XV века Геннадий, несмотря на громадное выселение прежних жителей и прилив новых, указывал, что между черницами есть стрегольники. Ересь стрегольников свою исходную точку имела порицание обычая платить пошлины при посвящении, а затем еретики нападали на жадность и корыстолюбие духовенства, употребляя такие выражения, какие до сих пор можно слышать в народе. «Попы-пьяницы дерут с живого, с мертвого». Стрегольники начали учить, что таинства, совершенные недостойными священниками, недействительные, а затем дошли до того, что признали все существующее и прежнее духовенство, не имевшим дара Духа Святого. Отвергали вселенские соборы, дозволяли вместо священников учить и проповедовать каждому, вооружались против монастырей, против вкладов, по душам, поминок и вообще против того, что на благочестивом языке называлось «строить душу». Они, как видно, как-то по-своему толковали таинство причащения, а вместо исповеди перед священником вводили свой обряд покаяния припаданием к земле. Отвергая церковные постановления, сами стрегольники, однако, уважали произвольный пост. Отличались суровым воздержанием, молитвою и книжностью. Как всегда бывает со всякого рода сектами, и ересь стрегольников, распространяясь, разветвилась и разбилась на многие толки, так что в XV веке люди различных мнений назывались общим именем стрегольников. Одни, например, не расходились совершенно с церковью, а только вольнодумствовали над ее постановлениями, и таких-то стрегольников разумел митрополит Фотий, предписывая духовным не брать от них приношений. Конечно, здесь идет речь не об отпадших от церкви совершенно, так как подобные люди не приносили бы уже ничего в церковь. Другие, соблазняясь способом поставления духовных лиц, разошлись с существующую в их время церковью, но не отвергали необходимости православной церкви и готовы были присоединиться к существующей, если бы в ней не было того, что им казалось злоупотреблением. Третьи отвергали монашество, говорили, что иноки выдумали себе сами житие, отступили тем самым от евангельских и апостольских преданий, и что ангел, который, как гласит монашеское предание, дал Пахомию иноческий образ, схиму, был не ангел, а бес, и потому-то явился не в светлом, а в черном виде. Четвертые, оторвавшись от церкви, учреждали свое собственное богослужение. Пятые, не признавая ни соборов, ни церковных уставов и преданий, опирались на одно только Святое Писание, как делали впоследствии протестанты. Шестые доходили до чистого деизма, отвергали уже евангельские и апостольские писания и поклонялись одному Отцу, Богу Небесному. Наконец, уже самые крайние отрицали воскресение мертвых и будущую жизнь. Были еще и такие, которых учение Иосиф Волоцкий называет «массалианской ересью». Из этого видно, что были такие, которые признавали творение мира делом злого духа. Быть может, эти представления зашли в Древнюю Русь через влияние болгарской секты Богумилов, составлявшей почти одно и то же с мессальянскою, а может быть, образовались и позже, при всеобщем брожении умов. Тем не менее, однако, достойно замечания, что следы таких представлений, чисто в духе мессальянской и богумильской ереси, еще до сих пор существуют в народных суевериях на русском севере. Таким образом, существует легенда о том, что Бог и дьявол творили человека. Дьявол создал тело, а Бог вдунул в него душу. От этого человек плотью покушается угодить бесу, а духом стремится к Богу. Такое брожение умов господствовало в XV веке на русском севере, когда перед падением независимости Новгорода занесена была туда ересь рационалистического жидовства. В 1470 году вместе с князем Михаилом Олельковичем прибыл в Новгород из Киева ученый-иудей Схария. В Новгороде в то время были во всеобщем ходу религиозные толки. Люди всякого сословия, и мужчины, и женщины, сходились не только в домах, но и на торжищах. Говорили о духовных предметах и часто с желанием критиковать существующие в церкви предания и постановления. Во всеобщем хаосе споров и толков удобно было и ученому-иудею пустить в ход еще одно еретическое учение, имевшее целью распространение основ иудейской веры. Он совратил сперва одного попа по имени Денис, потом последний привел к нему другого попа по имени Алексий, имевшего приход на Михайловской улице. Это были люди мыслящие и начитанные по тогдашнему времени. Они приняли иудейство. Семейства этих священников последовали их примеру. Увидевши, что пропаганда может идти успешно, Схария пригласил в Новгород еще двух иудеев – Шмойла Скорявого и Моисея Хапуша. Вслед за Денисом и Алексием обратились к новой ереси зять Алексия Иван Максимов, отец его поп Максим, зять Дениса Васька Сухой, софийский протопоп Гавриил и еще много других лиц, духовных и светских. Новообращенные хотели было обрезаться, но их иудейские учителя велели держать иудейство в тайне, а явно прикидываться христианами. Сделавши свое дело, иудеи исчезли бесследно. Вероятно, они уехали из Новгорода. Когда Иван III был в Новгороде, то взял попов Дениса и Алексия к себе в Москву. Как книжные люди, они вскоре заняли видные места. Алексий сделан протопопом Успенского собора, а Денис – Архангельского. никто не мог подозревать в них и тени какого бы то ни было неправоверия.